Больше времени на разговоры не осталось. Пятеро караульных уже заметили их. К счастью, они заколебались, прежде чем спрыгнуть на темную лодку, где уже стояли Эцио и его неожиданный союзник. Вместо этого караульные остановились на пристани и, размахивая оружием, кричали что-то угрожающее. Громила оценил их взглядом. «Слабаки», — прорычал он. «Но лучше заняться ими прямо сейчас, пока они не привлекли чужого внимания». Вместо ответа Эцио напрягся, присел и перепрыгнул на пристань, уцепился за край и с трудом, возраст не тот, подтянулся наверх. Он едва успел вдохнуть, как трое караульных бросились на него, сшибив с ног ударами тяжелых дубинок, а четвертый медленно приблизился, крутя в руках короткий, но опасный меч. Караульный уже занес оружие, чтобы добить поверженного ассасина, но в тот же миг был схвачен сзади за шиворот. А еще через мгновение взвывшего караульного отшвырнули в сторону, и он с ужасным треском рухнул на пристань, где остался лежать, постановая от боли. Эцио подумал, что, скорее всего, у бедняги переломаны кости. Когда трое караульных, окруживших Эцио, отвлеклись на товарища, ассасин вскочил на ноги и двумя быстрыми ударами скрытого клинка расправился с двумя противниками. Тем временем союзник Эцио сцепился с фонарщиком, тоже крупным мужчиной, который отбросил шест в сторону и обнажил массивную саблю, тут же попытавшись достать клинком крепко ухватившегося за него противника. Эцио заметил, что сабля в любой момент может оказаться в спине неожиданного союзника. Проклиная себя за то, что не нацепил пистолет, а теперь делать это было уже поздно, Эцио подхватил с земли дубинку и, оттолкнув в сторону локтем последнего караульного, швырнул дубинку в фонарщика. И слава богу, он не промахнулся. Дубинка ударила фонарщика промеж глаз, и тот попятился назад, а потом упал на колени. И тут Эцио ощутил вспышку боли в боку. Оставшийся в живых караульный успел выхватить кинжал и ударить ассасина. Эцио пошатнулся. В глазах у него потемнело. И сквозь подступающую тьму ассасин увидел, как к нему бежит его огромный союзник. Глава 7. Очнулся Эцио лежа на спине. Мир вокруг тихонько и монотонно покачивался. Это движение успокаивало. В мгновение Эцио лежал, не открывая глаз, чувствуя обдувающее лицо ветер и не очень-то желая возвращаться к ожидающему пробуждению суровой реальности, от которой пахло морем. Море. Эцио открыл глаза. Солнце уже встало, и над собой ассасин увидел бескрайнее синее небо. Потом между ним и небом появилась темная фигура. Голова и плечи. Лицо склонившегося над ним человека выражало беспокойство и заинтересованность. «Ты очнулся». «Это хорошо», — проговорил Громила. Эцио попытался сесть, и боль в ране пронзила его. Он застонал, положив руку на бок, и почувствовал под пальцами бинты. Рваная рана, но не глубокая. Не волнуйся из-за нее. Эцио приподнялся. Следующее, о чем он подумал, было снаряжение. Ассасин оглянулся и увидел свою кожаную сумку, где были сложены его вещи. Выглядела она нетронутой. «Где мы?» — спросил Эцио. «А ты как думаешь? В море, конечно». Эцио встал, морщась от резкой боли, и огляделся. Они находились в одной из рыбацких доу. Парус наполнял ветер, и лодка уверенно разрезала морскую гладь. Эцио повернулся в другую сторону и увидел далеко позади Ларнаку, точку на побережье Кипра. «Что произошло?» «Ты спас мою жизнь, а я спас твою». «Почему?» «Это закон». «Жаль, конечно. После того, что ты сделал, я бы хотел, чтобы ты умер». До этого Громила стоял у руля спиной к ассасину, но теперь повернулся. Эцио впервые за все время ясно увидел его лицо и мгновенно узнал. «Проклятие! Ты уничтожил мой корабль. Я несколько дней преследовал Анаан, захватил его, я бы вернулся в Египет богачом. Но благодаря тебе меня сделали рабом на галере. Меня!» — возмущенно воскликнул Громила. «В Египет? Так ты не бербер? Будь прокляты эти берберы! Я мамелюк, хотя я не похож на них в этих лохмотьях, Когда мы туда доберемся, я первым делом найду себе бабу, а потом куплю нормальный шматок, кофта, и закажу хорошую одежду». Эдсо снова огляделся, пошатываясь, когда нос лодки натыкался на волну. «Ты не моряк, так?» «Мне больше по нраву гондолы». «Гондолы, тьфу! Если хочешь меня убить, ты меня обвиняешь? Ты единственная причина, по которой я скрываюсь в клайке Венецианского порта после того, как сбежал. Я не мог поверить своей удаче, когда тебя увидел. Я почти уже оставил эту идею. Искал способ самому убраться оттуда». Эдсо усмехнулся. «Нет, я не обвиняю тебя. Ты бросил меня в резервуар с водой и оставил тонуть. Ты умеешь хорошо плавать. Любому дураку это ясно». При этих словах Громил улыбнулся. «Мне стоило бы догадаться, что просьба о сострадании на тебя не подействует, прежде чем я притворился, что не могу плавать. Ты спас мне жизнь и тем самым искупил свою вину. Но зачем ты забрал меня с собою?» Здоровяк развел руками. «Ты был ранен. Если бы я оставил тебя, они бы тебя схватили, и ты не прожил бы и ночи. А это было бы пустой трата моих усилий. Тем более на это посудне ты тоже можешь быть полезен, хоть ты и сухопутная крыса. Я сам могу о себе позаботиться». Взгляд Громилы стал серьезным. «Я знаю это, Эфенди. Может, я просто решил, что не откажусь от твоей компании, Эдсо Аудитория. Ты знаешь мое имя. Да, ты известен, покоритель пиратов. Но после убийства караульных и попытки побега это бы тебя не спасло». Эдсо обдумал его слова, а потом сказал: «А тебя как зовут?» Здоровяк выпрямился, лохмотья галерного раба, которые все еще были на нем, ничуть не уменьшали его чувство собственного достоинства. «Я Аль Скараб, гроза Белого моря». «О», — криво усмехнулся Эдсо, — «прошу меня извинить. У меня нет корабля», — с сожалением добавил Аль Скараб, — «но это временно. Когда мы доберемся домой, корабль и команда появятся у меня в течение недели». «Куда это домой?» «Разве я тебе не сказал? Ближайший порт, находящийся в руках мамлюков, совсем рядом. Это Акра». Глава 8. Время пришло. Уходить было трудно, но миссия была важнее, и она звала Эдсо вперед. Время, проведенное в Акре, ушло на отдых и восстановление сил. Эдсо заставлял себя быть терпеливым, пока рана не заживет, говоря, что поиски окончатся ничем, если он сам не будет полностью здоров. Знакомство с Альскарабом, которое могло закончиться плачевно, если бы все сложилось иначе, заставило Эдсо убедиться, что если на свете есть ангелы-хранители, то один из них присматривает за ним. Здоровяк-пират, которого он одолел в битве на Анаане, не просто спас ему жизнь. Он привел Эдсо к своей семье в Акре и представил его как своего спасителя и брата по оружию. Альскараб не упомянул о своем поражении во время битвы на Анаане и, пригрозив, попросил Эдсо сделать то же самое. Но их бегство с Ларнаки обросло невероятными подробностями. «Их было 50, начал свой рассказ Альскараб. «Количество вероломных венецианцев, которые напали на них, увеличивалось с каждым разом. К девятому повтору истории их стало больше в 10 раз». Широко раскрыв рты и глаза, эту историю завороженно слушали двоюродные братья Альскараба. И ни один из них даже не заикался о несоответствиях. По крайней мере, сухо подумал Эдсо. Он не выдумал морского чудовища. Единственное, что не было выдумкой, — это опасности, о которых Эдсо предупредила семья Альскараба, и которые его ждали на дальнейшем пути. Они пытались убедить его взять с собой вооруженных людей, но Эдсо решительно отказался. Он должен был следовать своим путем и не хотел никого подвергать опасности, с которой, как он знал, непременно столкнется. Вскоре после прибытия в Акру Эдсо воспользовался подвернувшейся возможностью написать сестре обещанное письмо. Он осторожно подбирал слова, понимая, что это может быть его последнее письмо к ней, и что он больше никогда ее может не увидеть. Акра. 20 ноября 1510 года. «Клаудия, дорогая моя сестра, Я в Акре уже неделю, в безопасности и хорошем расположении духа, но готовы к худшему. Те, кто дали мне пищу и кров, предупредили, что на дороге в Масиаф вовсю хозяйничают разбойники и наемники из чужой земли. Я пока не знаю, что это может значить. Когда 10 месяцев назад я покинул Рим, я преследовал единственную цель – разыскать то, что не смог найти мой отец. В письме, которое, как ты знаешь, он написал за год до моего рождения, он упомянул о библиотеке, скрытой в подвалах бывшей крепости Альтаира, о вместилище огромной мудрости. Что же будет там меня ждать? Кто меня встретит? Толпа тамплиеров, чего я опасаюсь больше всего? Или ничего, кроме шелеста холодного ветра? Масиаф не был домом-ассасином уже более 300 лет. Помнит ли он нас? И желанными ли мы будем гостями? Меня так измотала эта битва, Клаудио. Не потому, что я устал сражаться, а потому, что наша борьба, похоже, движется в одном направлении – к хаосу. Сегодня у меня больше вопросов, чем ответов. Вот почему я зашел так далеко. Чтобы обрести ясность, найти знания, оставленные для нас великим наставником. Я хочу понять цель нашей борьбы и свое место в ней. Если со мной что-то случится, дорогая Клаудия, если навыки подведут меня или амбиции собьют меня с пути, не ищи ни правосудия, ни возмездия, но продолжай искать истину ради всеобщего блага. Истории подобных моей тысячи, и мир не рухнет, если она оборвется. Твой брат, Эцио Аудиторе да Ференце. Аль-Скараб, занимаясь собственными приготовлениями, заботился о том, чтобы у Эцио был лучшие доктора, лучшие портные и лучшие женщины, каких только можно было найти в Акре. Клинки ассасина были заточены и остры. Экипировка вычищена и починена. А если было необходимо, то заменена. Когда подошел день отъезда, Аль-Скараб подарил Эцио двух великолепных лошадей. Это подарок моего дяди, он разводит их. Но при моем образе жизни они мне не нужны. Это были два небольших крепких арабских скакуна, сбруя которых была сделана из мягкой кожи. Также Эцио подарили прекрасное качественное седло. Ассасин в очередной раз отказался от сопровождения, но подарки принял с радостью. Они понадобятся ему в путешествии по землям, которым давным-давно принадлежат Иерусалимскому королевству крестоносцев. Настал час расставания. Последний отрезок долгого пути. И достигнет ли Эцио у конца, не знал даже он сам. Но путь его лежал перед ним, и его следовало пройти. Старики и должны быть исследователями. Поживем, увидим. Ступай с Богом, Эцио. Баракалах фик, друг мой. — ответил Эцио, пожимая пирату руку. — Увидимся. — Да. Глубоко в сердце они не верили собственным словам, но эти слова утешали. Остальное было неважно. Они посмотрели друг другу в глаза и поняли, что, несмотря на разные пути, они были, есть и остаются частью одного и того же братства. Эцио вскочил в седло одной из лошадей и развернул ее, а потом, не оглядываясь, поехал из города на север. Глава 9. От Акры до Масиафа было 200 миль по прямой. Ровная пустынная земля, лежащая между этими двумя точками, на деле оказалась не такой спокойной. Великое османское завоевание, начавшееся 200 лет назад, достигло кульминации взятием Константинополя 21-летним султаном Махмедом II в 1453 году. Но щупальца Турции продолжали тянуться на запад, достигнув Болгарии и земель за ее пределами, юго-востока Сирии и территории бывших некогда святой землей. Восточное побережье Белого моря с важнейшими морскими портами и водным путем на запад был драгоценностью в короне, а власть османов над ней была все еще слаба. У Эцио не было иллюзии о том, что он будет сражаться по пути на север. Большую часть пути он ехал вдоль побережья, держа сверкающее в лучах солнца море по левую руку. Верхом пробирался мимо высоких скал и лохматых кустарников, растущих на склонах. Ассасин не останавливался, скрываясь в тени на 4 часа только тогда, когда солнце поднималось совсем высоко, и останавливаясь на ночлег на те же 4 часа глубокой ночью. Путешествие в одиночку имело свои преимущества. Он мог передвигаться более незаметно, чем если бы ехал с эскортом, а его острые глаза, различая впереди признаки опасности, позволяли либо заранее ее обойти, либо подождать, пока она пройдет мимо. Эта страна принадлежала бандитам. Здесь мало организованные банды наемников бродили без дела, убивая путешественников и сражаясь друг с другом за добычу. Сельское хозяйство же еще не оправилось от последствий двухвековой войны. Люди стали дикарями, потеряли способность мыслить разумно, утратили надежду, страх и совесть. Безжалостные и безрассудные они были настолько же жестокими, сколько и беспощадными. Когда боя нельзя было избежать, они сражались. И каждый из этих боев был бессмысленен. После них оставалось лишь тела мертвых, пища стервятников и ворон, единственных существ, процветающих в этом богом забытом месте. Однажды Эцио спас перепуганную деревню от мародеров, а в другой раз женщину от издевательств, изнасилования и смерти. Но как долго продлится мир, установленный им? И что будет с людьми, когда он уйдет дальше? Он не бог. Он не может быть везде. А здесь, где некогда ступала нога Христа, не было никаких признаков того, что Бог заботится о своих творениях. Чем дальше на север ехал Эцио, тем тяжелее становилось у него на сердце. Только необходимость поисков придавала ему сил. Он привязал хворост к хвостам лошадей, чтобы стирать следы, а ночью покрывал все вокруг себя колючими ветками, чтобы отдохнуть. Но даже тогда он спал в полглаза. От вечной бдительности зависела не только его свобода, но и само выживание. Несмотря на то, что годы забирали часть его сил, они компенсировались опытом и навыками, которые вдолбили в него Пауло и Марио давным-давно, еще во Флоренции и в Монтеринджоне. И хотя порой Эцио казалось, что он уже не может идти дальше, что он не сделает больше ни шага, он все-таки шел. В конце концов Эцио увидел впереди гряду гор. Он сквозь зубы втянул ледяной воздух. Масьяо был близко. 3 недели спустя пешком обе лошади пали от холода на пути к Масьяо. Эцио с сожалением вспоминал их, потому что они оказались более верными и стойкими попутчиками, чем большинство людей. Ассасин добрался до цели. Высоко в безоблачном чистом небе парил орел. Эцио, сойдя с дороги, посмотрел на него, остановился и посмотрел на низкую стену из неотесанного камня, а потом на мгновение замер, оценивая открывшуюся перед ним картину внимательным взглядом. Масиаф. После долгих месяцев утомительного пути, такого долгого, через непроходимые тропы и бури. На всякий случай пригнувшись, Эцио инстинктивно проверил оружие, продолжая смотреть на замок, ища признаков движения, все что угодно. На зубчатых стенах не было ни души. Вьюжил пронизывающий ветер, но не было никаких признаков человека. Замок казался пустым, как он и ожидал, прочитав о нем в дневнике. Но жизнь научила его всегда оставаться на стороже, поэтому он не шевельнулся. Ни звука, кроме воя ветра. И тут что-то неясное. Скрежет. Впереди, чуть слева от него, вниз по голому склону, скатилось несколько камешков. Он напрягся и слегка выпрямился, втянув голову в плечи, а потом, пробив доспехи, в правое плечо вонзилась появившаяся из ниоткуда стрела. Глава 10. Рассвет был холодным и серым. Эцио очнулся от воспоминаний и поспешно сосредоточился на том, что происходит здесь и сейчас, потому что тишину прорезали шаги охранников, приближающиеся к его камере. Вот он, его шанс. Он притворился ослабевшим. Это оказалось совсем несложно. Ему уже давно хотелось есть и пить. Но стакан с водой и тарелка с едой так и стояли нетронутыми на столе. Эцио лег на пол лицом вниз, низко опустив капюшон на лицо. Он услышал, как открылась дверь его камеры и как подошли люди. Они подхватили его под руки, приподняли и потащили из камеры по серому камерному коридору. Пока Эцио волокли, он смотрел в пол и неожиданно заметил символ на потемневших от времени камне, символ братства ассасинов, бывший их эмблемой с незапамятных времен. Коридор окончился, выходя в открытый с одной стороны зал. Эцио ощутил на лице свежий ветер, который придал ему сил. Ассасин чуть приподнял голову и увидел впереди ряд узких высоких колонн. за которыми укрывался вид на расснеженные горы. Он по-прежнему был наверху башни. Его поставили на ноги, и он стряхнул с себя стражу, как щенков, освобождаясь. Противники отступили, направив в его сторону алебарды. Прямо перед Эцио спиной к горам стоял капитан, которого ассасин видел накануне, и держал в руке веревку с петлей на конце. «Ты упорный человек, Эцио», — проговорил капитан. «Проделать весь этот путь ради того, чтобы мельком взглянуть на замок Альтаира. Это смелый поступок». Он сделал знак своим людям, и те отступили, оставив Эцио в покое. Потом капитан продолжил. «Но ты старый пес, и лучше я избавлю тебя от дальнейших страданий, чем буду смотреть, как ты будешь выть на судьбу». Эцио слегка повернулся, чтобы видеть капитана. И это незначительное движение к его удовлетворению заставило алебардщика вздрогнуть и вновь наставить на него оружие. «Хочешь что-то сказать, прежде чем я убью тебя?» – спросил Эцио. Выдержка у капитана была лучше, чем у его людей. Он даже не шелохнулся, только рассмеялся. «Интересно, сколько потребуется стервятникам, чтобы дочисто обглодать твои кости, пока твое тело будет болтаться на этой веревке?» «Там летает орел. Он отгонит стервятников. Тогда судьба будет к тебе добра. Подойди. Или ты боишься умереть? Ты же не хочешь, чтобы тебя силы тащили на смерть?» Эцио медленно двинулся вперед. Все его чувства были напряжены. «Хорошо», — кивнул капитан. И Эцио тут же ощутил, как враг расслабляется. «Этот человек что, решил, будто он сдался? Не окажется ли все зря? Или глупым? Как бы то ни было, все к лучшему. Но, возможно, этот урод, от которого несет потом и вареным мясом, прав. Смерть приближается». За широким проемом между колоннами виднелась узкая деревянная платформа на 6 грубо сколоченных досках, нависшая над пустотой, около 10 футов в длину и 4 в ширину. Выглядела она очень старой и очень опасной. Капитан с издевкой поклонился, приглашая Эцио на платформу. Ассасин снова двинулся вперед, одновременно выжидая момент и не очень-то рассчитывая, что ему дадут шанс. Доски зловеще скрипнули под его тяжестью. Воздух казался обжигающе холодным. Эцио взглянул на небо и горы и увидел парящего 50 или сотни футов ниже орла. Перья птицы колыхались на ветру, и Эцио ощутил надежду. А потом произошло нечто. Эцио заметил еще одну платформу, отходящую от башни на том же уровне в 15 футах справа, и по ней в полном одиночестве бесстрашно шел молодой человек в белом капюшоне, которого он уже видел во время боя. Дыхание у Эцио перехватило, когда он увидел, что парень, повернувшись к нему, на что-то показывает. А потом видение исчезло, не оставив после себя ничего, кроме порывистого ветра и снега. Даже орел куда-то пропал. Капитан подошел ближе с петлей в руках. Эцио мельком заметил, как следом за ним тянется веревка. «Что-то я не вижу там орла», — заметил капитан. «Спорим, стервятника хватит 3 дней». «Увидим», — спокойно отозвался Эцио. Позади капитана встали его люди. Капитан стянул с Эцио капюшон, накинул ему на шею петлю и крепко затянул. «Пора», — сказал капитан. «Пора». Едва ощутив на своем плече руку капитана, готовую отправить его в небытие, Эцио резко ударил локтем назад. Капитан скрипком упал, наткнувшись спиной на своих людей. Эцио нагнулся и подхватил с платформы веревку, а потом, увернувшись от 3 алебардщиков, свернул в кольцо и накинул ее на шею капитану и спрыгнул с платформы вниз, в пустоту. Капитан попытался освободиться, но было уже поздно. Когда Эцио прыгнул, он рухнул на доски под тяжестью ассасина. Доски затрещали, когда капитан ударился о них головой. Веревка натянулась, захлестнувшись на шее капитана. Стремительно бледнее, он попытался руками стащить веревку, а ноги его судорожно бились в преддверии смерти. Выругавшись, люди капитана обнажили мечи и кинулись к нему, чтобы прирезать веревку и освободить предводителя. Как только веревку перережут, проклятый Эцио аудитория будет падать, пока не встретит смерть на скалах 500 футами ниже, и никому уже не будет важно, сколько он там будет умирать. Эцио просунул обе ладони между петлей и шеей, стараясь ослабить врежавшуюся в горло веревку. при этом не переставая осматриваться вокруг. Он висел рядом со стенами, а на них непременно должно было быть что-то, за что можно было бы уцепиться и остановить падение. Но даже если нет, это лучший способ встретить смерть, нежели безропотное ожидание. Тем временем на платформе, которая начала опасно раскачаться, солдатам наконец-то удалось перерезать веревку, которая до крови врезалась в шею капитана. Эцио рухнул вниз. Но едва веревка ослабела, Эцио развернулся в полете, чтобы оказаться ближе к стене. Масиа встроили ассасина для ассасинов. Он не оставит в беде своего. И тут Эцио увидел обломок лесов, выступающий из стены в 50 футах над ним. Падая вниз, ассасин, морщась от боли, ухватился за деревяшки. Рывок, последовавший за этим, едва не вырвал ему руку. Но леса выдержали. И Эцио, стиснув зубы, с трудом подтянулся и ухватился за спасительные обломки обеими руками. Но это был еще не конец. Солдаты, оставшиеся наверху, высунувшись с края платформы, увидели, что он уцелел, и стали швырять в него все, что подворачивалось под руку, пытаясь сбросить вниз. В ассасина полетели булыжники, камни и острые обломки дерева. Эцио в отчаянии огляделся. Слева от него, примерно в 20 футах, вдоль стены бежал откос. Если он сможет раскачаться на лесах так, чтобы импульса прыжка хватило преодолеть это расстояние, то у него появится слабый шанс. Шанс на то, что он сумеет скатиться вниз по откосу, к краю утеса, откуда начинался крошащийся от времени каменный мост, переброшенный через пропасть. На другой стороне моста виднелась узкая тропинка, ведущая по склону горы вверх. Втянув голову, чтобы хоть как-то уберечься от обломков и камней, Эцио начал раскачиваться. Ладони скользили по гладкой поверхности обледеневшей древесины, но Эцио не сдавался. Настал момент, когда он почувствовал, что больше не удержится, и ему так или иначе придется рискнуть. Эцио вложил все силы в последний рывок и прыгнул, раскинув руки в стороны. Эцио тяжело приземлился и кубарем покатился вниз. Прежде чем сумел восстановить равновесие, он скатился вниз по склону, наталкиваясь на камни и острые выступы. Но постепенно ему удалось подобраться ближе к мосту. Избитое тело болело, но Эцио знал, что это жизненно необходимо попасть точно к мосту. В противном случае он сорвется с края утеса, и одному богу известно, что там ждет его внизу. Ассасин практически бежал, не в силах контролировать свою скорость. Но ему удалось сохранить самообладание. И, наконец, он рухнул на землю, пролетев вперед на 10 футов по дрожащему мосту. И тут его осенило. Сколько лет этому сооружению? Это был узкий, поддерживаемый одной опорой мост. Эцио услышал, как гремит о камне вода далеко внизу, на дне черной бездны. Прочность моста была под сомнением. Сколько лет назад его пересекали последние люди? Камень уже начал разрушаться от старости. Раствор давно сгнил. Когда Эцио встал на ноги, то к своему ужасу заметил в поверхности моста позади себя глубокую трещину длиной в 5 футов. Трещина стала расширяться. Вниз в темную бездну полетели обломки камней. Время вокруг Эцио замедлилось. Отступать было некуда. Он уже понял, что сейчас случится. Развернувшись, он бросился бежать из последних сил. Эцио мчался по мосту, а позади него рушились камни. 20 ярдов. 10. Он чувствовал, как из-под ног буквально уходит земля. Когда грудь была готова разорваться от напряжения, Эцио очутился на тропинке, прижался щекой к скале. Сил не хватало, ни чтобы думать о чем-то, ни чтобы что-то делать. Он просто стоял и слушал, как падают в реку обломки моста и как плещет внизу вода, пока, наконец, все не стихло, и не осталось ничего, кроме воя ветра. Глава 11. Постепенно дыхание Эцио выровнялось, а вместе со спокойствием вернулась боль в мышцах, о которых он позабыл в приливе адреналина. Но прежде чем отдыхать, предстояло еще многое сделать, и первым делом следовало найти еду. Ассасин не ел и не пил уже почти сутки. Оторвав от рубашки кусок ткани и разорвав его пополам, он как мог перевязал исцарапанные руки, а потом, сложив ладони, напился из тонкой струйки воды, пробивавшийся сквозь скалу. Немного успокоившись, Эцио оттолкнулся, перенеся тяжесть тела на ноги, и оценивая свое состояние. Кости остались целы, только слева,